что уберут. Сделал я пару шагов по прихожей и встав напротив коридора, ведущего к маленькой комнате и кухне. Твою мать! Вырвалось у меня, когда я увидел коридор, весь усеянный мукой и почему-то цветами, а в одной из стен красовалась дыра. Хён, я все объясню. Выскочила из комнаты Юн, огибая Тин. Мать моя женщина! Опешил я от вида блогерши. Юн предстала передо мной полностью белой от муки. Один из рукавов кофты был частично порван на плечевом шве, а ее макияж слегка сполз с положенного места. Я приехала, а там это. Я же не знала. Да чего ты не знала? Перебила Юн, вышедшая из зала Ири. Ты просто больная истеричка. Сама такая. Фыркнула Юн на рыжую девчонку, которая была вся мокрая и также со спутанными волосами, в которых виднелись частички от цветов. Вы опять, гневно шикнула Тина двух девушек, отчего те слегка поутихли. Хён, пока Ири и Юн приводит твою квартиру в первоначальный вид, пойдем ко мне, я там тебе все и расскажу. А вы тряпки в руки и живо убираться. Скоро приду, проверю. И не дай боже вам опять взяться за старые. Может, клининговую бригаду вызвать. Они быстро все уберут. Полезла в карман джинс Юн за телефоном. Я те вызову, повернулась на Юн Тин. Сами наворотили тут, сами и разгребете. Заодно и подумайте над своим поведением, дьяволица. Обиженно скрестила на груди руки Юн. Тут я согласна. Забрала назад мокрые спутанные волосы Эри. Тише просто шагнула ко мне и, взяв меня под руку, потащила к двери, а на выходе обернулась и произнесла. Через час приду, проверю. Очутившись за дверь, мы пошли к квартире Тин. Так что там случилось? Повернул я голову на Ти. Блондинка, подходя к своей двери, достала электронный ключ и открыла дверь. Как я поняла из их объяснений, прошла она в прихожую. Юн сразу по приезду приехала к тебе, со всеми вещами и даже цветами, а в квартире нашла только спящую Эри. Ну, она ее не больно вежливо разбудила, а та спросонья, не поняв, что происходит, пошла в ответку. По итогу одна получила огромным букетом цветов и водой из графина, а Эри зашвырнула в Юн открытым мешком со шпаклевкой, который я с утра подготовила для ремонта в ванной, и при этом всем они разнесли кухню, комнату и коридор. «Мало мне проблем», — выдохнула Тин. «Так еще эти две буйные дел покидывают». Под дальнейший рассказ Ти мы прошли на кухню, где она вместо кофе достала из холодильника бутылку вина. Сегодня большая часть народу, которые заявки в клан подавали, аннулировали их и ушли в другие кланы. Большинство в Южный Лев. Там, как я слышала, пока была в Федерации Арканов, теперь берут всех подряд. Но это не все, Хён. Часть основного нашего отряда по ходу также сейчас окучиваются вербовщиками других кланов. Даже Золотой Меч вновь открыл набор в свой клан. Думаешь, они уйдут? Смотрел я, как блондинка разливала по бокалам вино. Я пока не знаю, но думаю, некоторые могут. Хотя, наверное, они понимают, что это все временно. И когда кланы вновь окрепнут, их там зашпыняют. Ладно, выдохнула, словно сбрасывая груз проблем с плеч Ти. Что с меткой? Сколько еще времени у тебя есть? Я от такого вопроса слегка потерялся, а через пару секунд, задрав майку, посмотрел на клеймо. Пока только одна черточка потускнела. Протянул я, не отрываясь взглядом от метки. Получается чуть больше полдня на один показатель. Если только следующие шкалы не будут гаснуть быстрее, словно сама с собой разговаривала Ти. Хён, если ты вновь попадешь в этот лагерь, постарайся больше обо всем узнать. Взаимодействуй больше с местными обитателями. Нам нужна информация. Хорошо, Ти, отодвинул я от себя бокал с вином. Я лучше пойду, посплю. А то я, если все сложить, больше двух суток не спал. И да, пришли мне адрес подземелья какого-нибудь. Я хочу проверить твою гипотезу и подготовиться к очередному лабиринту. Но уровни подземелья для тебя, осеклась внезапно Ти, после чего нахмурила брови. Ты хочешь использовать карту? Да, именно так, Тин. Я хочу использовать карту, подтвердил я слова блондинки. Ти подошла ко мне практически вплотную и пристально посмотрела на меня. Ты же помнишь, чем закончился твой предыдущий поход в системное подземелье? Ты чуть не умер. Ты права, вновь согласился я с Ти, но такая вероятность есть и в лабиринте, а с поднятыми уровнями системы, эта вероятность хоть и призрачна, но уменьшается. Да и Намил Мылос меня многому научил. Так-то оно так, обняла меня за голову Тин, прижав ее к своему животу. Но это не уменьшает рисков, Хён, хоть в твоих словах есть резон. Хорошо, я пришлю тебе адрес подземелья, которая будет зачищаться в последнюю очередь. Все необходимое возьмешь в гардеробной. Также возьми машину. Ключи я сейчас выложу в прихожей в зеркала. Отстранилась от меня Ти. Я же, встав со стула, был удостоен поцелуя, после которого, сладко зевнув, по-хозяйски прошел в спальню и завалился прямо в одежде поверх заправленной кровати. Когда я проснулся, то не нашел Тиен рядом с собой, а за окном начиналась или уже шла ночь. Встав с кровати, зевая, я вышел из спальни, разминая при этом слегка затекшее тело, которое уже отвыкло за месяц в намилмылосе от мягкой кровати, отдавая предпочтение в угоду жесткой дойке. Обойдя всю квартиру, я нигде не обнаружил Ти, отчего вышел в коридор и быстро дошел до своей квартиры. Уже с порога я улавливал женские голоса, которые в придачу казались мне весьма пьяными. Открыв дверь, я бесшумно зашел в прихожую и услышал реально пьяные голоса, доносящиеся с кухни, которые принадлежали как Ти, так и Юнсери. Бесшумно хмыкнув, не стал посещать их уже весьма пьяное застолье уже с задушевными разговорами, а просто покинул квартиру, возвращаясь в дом Тиен. Тут я залез в гардеробную и взял большой походный рюкзак со сменными вещами, после чего, прихватив из прихожей ключи от машины, вышел из квартиры, а потом и из дома. Прежде чем отправиться по указанному адресу, где расположились врата, я заехал в кафе быстрого питания и, закупив там еды, а также плотно поев, только после этого, отправился в нужное мне место. Подземелье, которое выдало мне Тиен, расположились уже на выезде из города рядом с закрытым на реконструкцию заводом. Припарковавшись у высокого забора, собранного из металлических листов, я убрал еду в свое хранилище и, взяв рюкзак, вышел из машины. Практически в полной темноте, я добрался до блеклой арки портала, после чего шагнул за ее порог. Секунда переноса, и вот я стою в тускло освещенной пещере, где впереди одиноко виднеется проход вглубь подземелья. Хрустнув шеей, я извлек словно из воздуха, как заправский фокусник, черную карту и выдохнул, как перед прыжком с парашютом. «Ну, поехали!» Нервно хихикнул я под треск открывающегося портала. Стоило мне сделать шаг в золотисто-голубую арку, как меня словно засосало в нее, а через секунду, я, чуть не отбивая ступни, приземлился в системном подземелье и услышал знакомый голос. «Вход в системное подземелье. Цитадель Таракрук. Время пребывания в системном подземелье. 5 дней, 12 часов. Основное временное существование первичного подземелья. 7 дней, 1 час. Минута системного подземелья равняется 1 секунде первичного подземелья. Начинается процесс с постановки заданий». Голос стих, а я стал смотреть по сторонам, соображая, куда меня занесло. Передо мной возвышалась гора, в основании которой были выдолблены огромные ворота. Высота крепостного хода была свыше 5-7 метров, и он был сейчас слегка открыт. С боков всюду виднелись холмы, которые уходили до самого горизонта, а за спиной в огромном отдалении угадывался лес. «Технические задания поставлены», — вновь объявился системный голос. «За отведенное время убить 100 защитников цитадели, либо убить Кариззарака. Полученный прогресс до завершения задания — на момент выхода из подземелья не сгорает. Карта подземелья будет считаться использованной. Награда начисляется только после выполнения задания. Выход из подземелья возможен в любое время и с любой территории, кроме территории, подвластной Кариззараку. Слово ключ для возвращения из системного подземелья – возврат». Я поджал губы, прикидывая отведенное мне время и возможную сложность подземелья, которая уже понизила в моих глазах уровень перед предыдущим данжем, только от слов, что я могу выйти, когда захочу. Призвав кинжал дракона, я покрутил им в руке и произнес: «Эх, жаль, что у меня нет нормальных стрел. Вокруг меня в серой дымке проявили себя мои воины, а за их могучими станами притаился кобальт». Я окинул их взглядом и, сняв огромный походный рюкзак с плеча, кинул его кобальду, который без труда словил его своими лапенками. «Выдвигаемся в цитадель. А ты?» — обратился я к кобальду, который сжал рюкзак как самое ценное в своей жизни. «Всякую дрянь не собирай». Глаза кобальда внезапно осветились золотым свечением, после чего он словно с блаженным трепетом пискляво протянул: «Да, хозяин, будет исполнено, хозяин». Глава 7. Таракрук. Часть 1. Бой под горой. Зайдя в приоткрытые ворота, Таракрук встретил нас просторным залом, который был словно покрыт слоем вековой пыли и паутины, которая скрывала былое величие преддверия могучей цитадели. Высокие своды зала уходили на десятки метров ввысь и пересекались подвесными каменными мостами, а могучие колонны, выбитые из цельной породы камня, словно столпы силы немыми стражами стояли по всему периметру первого зала цитадели. В 5 метрах впереди начинался широкий каменный мост, который соединял входную часть с основой обителью. Вступив на него, я посмотрел вниз и узрел пропасть, над которой раскинулся единственный проход в горную обитель. Идя по мосту, я вновь входил в состояние, которое сопровождало меня несколько недель в лесном лагере, и которого, как ни странно, возвратившись домой, мне очень не хватало. Чуть впереди меня бесшумно двигались мои легионеры, держа наготове свое оружие, а сзади чуть слышно топая, семенил кобальт. Когда я миновал середину моста, то уже призвал всевидящий взор, отчего мир слегка изменил свои краски и стал пестрить большими деталями, чем при обычном зрении. К тому же тут пребывал полумрак, а вдали, где начиналось разветвление коридоров, и вовсе царил практически сумрак, отчего взор был очень полезен, ведь он помогал мне лучше видеть. Шагая по мосту, я то и дело ловил себя на мысли, что мне чертовски не хватает лука в руке и тяжести колчана за спиной. Намилмыло с своими жестокими и изнурительными тренировками словно сделал это оружие частью меня, и сейчас я испытывал весьма ощутимый дискомфорт, не имея возможности вновь держать его в руках. Когда мы практически перешли мост, я ощутил впереди чье-то присутствие, отчего мой шаг замедлился, а силуэт исчез с глаз. До тренировки в лагере дали свои всходы. Теперь я многое переосмыслил в тактике и стратегии ведения боев. Спасибо на этом инструкторам за то, что они на своем примере показали мне, что скрытая внезапная атака с разведкой противника куда эффективней, чем лобовое столкновение грубой силой. Стоило нам оставить за своими спинами мост, как из центральной арки вылетело 3 копья, и с бешеной скоростью полета устремились в моих воинов. Зал и Гаал среагировали молниеносно, отчего снаряды не достигли своей цели, а они рванули вперед, под лязг брони из темноты туннеля. Я же, пребывая под покровом невидимости, также скользнул следом. Когда до прохода, из которого последовала атака, оставалось чуть меньше 3 метров, себя явил враг. Низкие бородатые воины в тяжелой броне с секирами и топорами, подкрепленные массивными щитами, единым строем шагнули из арочного проема. «Гномы!» — пробормотал я одними губами, и в этот момент мои архи вступили в бой. Гаал словно таран налетел на выставленные щиты, нанося своим коротким копьем прямой удар, а Зал напротив, как только был возле стены из щитов, словно воздушный акробат оттолкнулся от них ногой и взмыл вверх, перелетая за спины врагов. Я же, не добежав до строя врага, резко метнулся в сторону и, выкручиваясь словно змея, разворачиваясь назад, ушел в кувырок, а там, где я находился с секунду назад, от каменных плит отскочило несколько стрел. Выйдя из кувырка, разорвав при этом дистанцию с местом боя моих легионеров, я с четверенек быстро кинул взгляд на верхний ярочный мост, который находился чуть в стороне и выше нас. Именно там, выстроившись в ряд, стояли лучники и вновь готовились начать стрелять из луков. «Лучники!» — оскалился я, видя, как многим стрелкам была не помеха моя невидимость. Ноги сорвались с места, и я словно пуля рванул вновь к эпицентру битвы с гномами, которые пока весьма достойно держались под атаками моих воинов. Когда стрелки выпустили стрелы в полет, я уже был у неприметной лестницы, которая вела на их ярус, и, отбив кинжалом стрелу особо одаренного лучника, рванул по ступеням вверх. Мана дрогнула, а я увидел мельком Гаала, пестрящего черными древками, отчего он пал на одно колено, открывшись для атаки гномов, которые не упустили случая, чтобы искромсать его врагу своими топорами. «Твою мать!» — сжимал я зубы, влетая на верхний ярочный мост, и словно молния уже через секунду, увернувшись от стрелы ближнего лучника, влетел в него плечом, скидывая его вниз с моста, становясь при этом вновь видимым обычному глазу. Очередной кувырок и пролетающие стрелы над головой, а я, уже очутившись совсем близко к следующему лучнику, начинаю полосовать его кинжалом, начав с сухожилий ног и заканчивая горлом. Кинжал завершил свой последний росчерк, а я, схватив уже мертвого врага за грудки, прикрылся им словно щитом, в который влетело не меньше 5 стрел, одна из которых прошла насквозь и чиркнула меня по плечу. Зарычав в голос, я откинул в сторону тело мертвого лучника, которое словно бревно полетело вниз, а я устремился в бой. На полном ходу влетев ударом ноги в следующего врага, я вогнал ему клинок на всю длину лезвия под подбородок и, скрутившись в сторону, вырвал из его рук лук с наложенной на него стрелой. Секунда, и я спустил тетиву, выпуская стрелу точно в лоб ближайшего ко мне воина, который, словив ее, отлетел назад, налетая при этом на своего соратника, а лук в моих руках распался прахом. «Что за черт?» — только и успел вскрикнуть я, как мне пришлось вновь уходить в перекат, дабы вражеские стрелы не настигли мое тело. Слово «заяц», я несколько раз делая подкаты из стороны в сторону, а также полуакробатические движения, увертываясь от лучников. Выйдя из очередного подката, я оказался рядом с очередным стрелком, которого в ту же секунду скинул с моста, ударом ногой в грудь. После этого, не останавливаясь ни на секунду, я, призвав кинжал, метнул его сразу в самого дальнего врага, который уже через секунду завалился на бок, трясясь от электрического разряда. Мой бой был закончен, а вот столкновение гномов и легионеров продолжалось в полную мощь. За то время, что я разбирался с лучниками, мои солдаты смогли завалить только 3 из 7 горных воителей, которые сейчас, ощетинившись щитами, держали подобие круговой обороны, отражая атаки архов. Смотря на это зрелище сверху, я быстро подобрал один из луков и, ловким движением наложил стрелу, отправил ее в полет, под рассыпающееся прахом в моих руках стрелковое оружие. Выпущенная мной стрела рассекла воздух и за секунду достигла цели, влетая чуть выше верхней губы гнома, где у него было открытое место на шлеме. Подгорный страж завалился назад, оставляя прореху в обороне, чем сразу же воспользовался Гаал, который словно таран влез в образовавшуюся брешь и стал раскидывать гномов, лишая их малейшего защитного построения. Я же, подбежав к следующему поверженному врагу, и вновь схватил лук и стрелу, после чего, быстро прицелившись, отправил снаряд в полет, который влетел в подмышку замахивающегося топором гнома. Лук вновь рассыпался в моих руках, а я уже бежал к следующему мертвому лучнику и, вырвав из его мертвых пальцев его оружие, вновь хотел было произвести выстрел, но мои легионеры уже завершали бой с оставшимся гномом с одноручным топором в руках. Бой был выигран, а я настолько был поглощен его безумным ритмом, что только сейчас заметил системное табло, которое сообщало мне о том, что я поднял сразу несколько уровней. Лук, как и предыдущее стрелковое оружие, распался прахом, а я, с досадой вздохнув на такую несправедливость, призвал системное меню. Передо мной в ту же секунду появился экран, на котором я увидел, что за этот бой я поднял аж 3 уровня. Теперь показатель моей системы был доведен до отметки в 16 уровней, что давало мне неплохой прирост в единицах характеристик. Однако стоило моему взгляду скользнуть чуть ниже, и я удивленно почесал затылок, вспоминая слова Тиин про то, не изменилась ли моя система. Ведь после показателей уровня я узрел новую строку «Арканум». Один я ступень. Получалось, что за время, проведенное в Намилмылосе, я, как и все неофиты, перешагнул ступень 1 уровня Арканума, сам не осознав этого. Теперь предположение Ти еще больше обрастало смыслом. Еще с пару секунд посмотрев на новую надпись, я растер руками лицо и, поджав губы, решил придерживаться пока старого плана распределения единиц характеристик. 9 свободных единиц я раскидал поровну между силой, ловкостью и духом. Теперь мой показатель ловкости взлетел до 41 единицы, а сила до 36 единиц, ну а дух до показателя в 16. Развеяв системное табло, я быстрым шагом стал возвращаться к своим солдатам, которые стояли рядом с поверженными врагами. Стоило мне спуститься вниз, как я тут же вызвал распознание врагов, и перед моим взором предстали системные табло. Гном цитадели Таракрук. Принадлежность. Пхерда Таракрук. Системный уровень не установлен. Возможно, воин Аркана В. Возможно, призвать как легионера ранга легиона. При призыве не теряет силы и способностей. Не нуждается в возвышении. Пиковое значение развития. Шанс призыва. Высокий. Призвать. Да нет. Я развеял табло и, сделав пару шагов к мосту, всмотрелся в тело лучника. Орк Болотолайр. Принадлежность. Егитопий. Системный уровень не установлен. Возможно, воин Аркана С. Возможно, призвать как легионера ранга легиона. При призыве не теряет силы и способностей. Не нуждается в возвышении. Пиковое значение развития. Шанс призыва. Наивысший. Призвать. Да нет. А ты чего у гномов под горой забыл? Развеял я подноготную мертвого орка, смотря на его одежду, которая была так похожа на облачение Намилмылоса. Отойдя от трупа, я скинул толстовку, которая исчезла прямо в воздухе, после чего в моих руках появилась уже такая привычная и удобная кожаная кираса-стрелка. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы вновь облачиться в нее, после чего я расправил плечи, почему-то чувствуя себя в этом облачении более уверенно, чем раньше. «А кобальт где?» – протянул я, окидывая место боя. Этого мелкого крысеныша нигде не было видно. Сосредоточившись на нем, я словно ощутил, как он быстро удалялся от нас, и был при этом в полном здравии. Куда он поперся то? Поджал я губы, после чего шагнул к своим солдатам и, оказавшись перед одним из гномов, наклонился к нему и взял его топор в руку. Тяжелое оружие гнома внушало уверенность в победе над любым врагом, но уже через полминуты рассыпалось прахом, как ранее и луки. Что, даже топориком нельзя попользоваться? Отряхнул я ладони, после чего мы пошли дальше вглубь цитадели. Пройдя когда-то невообразимой красоты коридор, мы очутились в весьма порушенном зале. Тут уже у колонн были отбиты куски, а каменные плиты пестрили ямами и трещинами, а также в некоторых местах виднелись валяющиеся скелеты в массивной броне, покрытые многочисленными слоями паутины и пыли. Как я не ожидал внезапной атаки в этом зале, но ее не последовало, отчего мы беспрепятственно покинули зал и очутились в очередном длинном проходе, где нас и застали враги. С десяток гномов, встав стеной, выставив перед собой щиты и ощетинившись при этом копьями, словно единый организм рванули в бой. Самым разумным было в этой ситуации отступить в большой зал и там с большей маневренностью разделаться с гномами. Но не тут-то было. С другой стороны, словно выполняя некий военный план, также появились, словно из воздуха, боевые кряжистые воины и в точно таком же построении с копьями наголо помчались вперед, зажимая нас в коробку. «Суки!» — оскалился я, кидая то на первых, то на вторых быстрые взгляды. «Вперед на прорыв!» — заорал я в голос и рванул первым вперед по проходу. За каких-то пару секунд я преодолел разделяющее меня расстояние с гномами, после чего, наскочив на стену ногой, выпрыгнул вверх, совершая при этом в воздухе кульбит. Мое тело сжалось в комок, совершая полный оборот, а через секунду я уже приземлялся за спинами системных монстров. Стоило моим ногам коснуться каменных плит, как я тут же ушел в кувырок. Прокатившись спиной по полу, я очутился на четвереньках, а в моей руке появился кинжал, после чего прямо с низкого старта я словно молния выпрыгнул к ближайшему от меня гному и вогнал ему лезвие своего оружия под стальную пластину. Раздался треск выбитого электрошока, а я, уже вытащив кинжал, резанул второго врага, но добился лишь высеченных искр от соприкосновения моего клинка с броней подгорного воина. В ту же секунду я разорвал дистанцию, уклоняясь от молота одного из гномов, смотря как часть этих монстров развернулись на меня и, толкая друг друга плечами, устремились ко мне. Я же, сжав посильнее кинжал, рванул в бой, который сейчас разворачивался, можно сказать, в замкнутом тесном пространстве, отчего их длинное оружие было куда менее эффективно, чем мой кинжал. Срывка сблизившись с гномами, я влетел в одного из них спиной, заваливаясь на него, и при этом ударяя второго гнома ногой, отпихивая его к стене, после чего, словно волчок, скрутившись на 90 градусов, вогнал кинжал точно в глазницу шлема третьего гнома, но вытащить оружие не успел. Отклонившись назад, отпуская рукоять клинка, который торчал из глазницы врага, я уклонился от скупого удара молотом, и тут же, схватив руку, которая его держала, выкрутил ее, ведя уже по другой траектории движения. Молот влетел в нагрудник гнома, которого я отпихнул спиной, отчего он завалился назад, а я, что было мочи, врезал локтем по бронированной башке державшего оружие врага, ставя при этом ему подножку. Гном, потеряв равновесие, грохнулся на каменные плиты, выпустив при этом свое оружие, которое я, перехватив поудобнее, обрушил в область шеи его собрата, а после этого сверху вниз на шлем его прежнего хозяина, вминая тело гнома в каменные плиты. Молот еще только начинал рассыпаться прахом, а я, вновь скрутившись в сторону, схватил рукоять своего кинжала и, свободной рукой откинув забрало ослепленного мной врага, после чего воткнул ему прямо в рот лезвие своего оружия. Под напором стали раздался чуть слышный треск, а клинок, уже со свистом разрезая один из краев рта, вновь показал себя свету, после чего со звуком скрежета металла об стальной ворот третьего гнома впился ему в шею, начиная перерезать ее. Не успел гном упасть замертво к моим ногам, как я уже подхватив огромный двуручный топор одной рукой. Превозмогая его тяжесть, я подпрыгнул вверх и обрушил всю его мощь на спину очередного гнома. Лезвие топора, только на секунду почувствовав стальное сопротивление, которое поддалось напору острой гномьей стали, после чего топор с хрустом перерубил позвоночник кряжистого солдата гор. В образовавшуюся брешь, сразу серой тенью нырнул Зел, и восстанавливая свое тело за счет моей манны, начал свой хоровод смерти, оставив в окружении Гаала, сдерживать вражеских воинов. И тут началась полная неразбериха, так как один заслон практически пал, то второй отряд гномов, который зажимал нас со спины, словно единый организм рванул вперед. Я только и успел отпрыгнуть назад, как лавина из бронированных кряжистых воинов поглотила строй, который мы практически уничтожали. Зела сразу оттеснили, отчего моя мана дрогнула, а самый прыткий гном уже был в метре от меня, размахиваясь секирой для удара. Не дожидаясь его атаки, я что есть мочи рванул к врагу и влетел в него плечом, хватая его древко оружия и скручиваясь при этом в сторону, перенаправляя удар в сторону. Оружие гнома прочертило полукруг и влетело в плечо его товарища, а я нанес удар локтем назад по морде гнома, который все еще сжимал древко секиры. Шлем слетел с его курчавой башки, а я, на полном ходу повернувшись на него, ударил его в глаз большим пальцем свободной от захвата оружия руки. Гном отшатнулся и выпустил древко, получая при этом пинок в грудь, после которого он завалился на ближайшего к нему гнома. Я же, быстро прихватив древко секиры, нанес за себя удар рукоятью в рожу очухивающегося гнома после недавнего удара по нему этим оружием, и практически без замаха с подшагом, обрушил чужое оружие на лишившегося своего шлема гнома. Сталь без труда вошла в плоть, разрубая черепную кость, а я, не стоя на месте, уже подныривал под удар следующего гнома, втыкая ему в брешь в броне свой кинжал, под системное уведомление о поднятии уровня. Это и отвлекло меня совсем на мгновение, однако этого хватило, чтобы схлопотать кованой рукавицей по лицу и быть отброшенным на метр назад на каменные плиты. Раненый же гном, взмахнув молотом, хотел было ринуться добивать меня, но внезапно за его спиной появился Зел и, задрав его забрало, перерезал ему горло, после чего гном завалился навзничь под очередное уведомление о поднятии уровня, а я осознал, что бой закончился, так как все враги были повержены. Уже через несколько минут мы, миновав злополучный проход, оказались в небольшом зале. В этом месте, так же как и в предыдущем зале, никого не было видно. Тут я и взял привал, усевшись у куска отбитой колонны, став размышлять, куда распределить 6 единиц характеристик. С одной стороны хотелось все вкатить в ловкость, которая и не ловкость, а скорость, а с другой стороны, мне сейчас пришлось драться как чужим оружием, которое было весьма тяжелым, так и опять голыми руками, что наталкивало на мысль, что не мешало бы вкачать силу. Поломав над этим голову с пару минут, я вложил 5 единиц в силу, выведя ее на показатель 44 единиц и одну в ловкость, дав ей тем самым тот же показатель, что и у силы. После распределения, я откинул голову назад и посмотрел на высокий свод подгорного зала, произнося при этом вслух: «Интересно, сколько я подниму уровней, если задержусь тут на все 5 дней?» После чего я повернул голову на своих легионеров и обратился уже к ним, вставая на ноги: «Возвращаемся в проход, надо отыскать самых сильных павших гномов. Нам тоже нужны щиты». Глава 8. Тарак Рук. Часть 2. Скрытая. Прошло уже 4 дня, как я пребывал в подземелье с названием Тарак Рук. Еда уже практически закончилась, а цитадели под горой не было ни конца, ни краю. Наверное, и недели было бы мало, чтобы полностью пройти по всем подземным залам, шахтам и многочисленным коридорам, которые то и дело выходили на подвесные мосты, связывающие части цитадели в единое целое. Что уж говорить про продвижение вглубь этой обители гномов, если практически за каждым поворотом тебя ожидал враг. Каждый зал и проход становился для меня местом штурма и неравного боя с обитателями этих мест. И чем дальше я продвигался, тем сильнее становилось сопротивление защитников очередного моста или когда-то величественного зала. За время, что я провел тут, уровень моей системы возвысился до 30-го, однако эти 12 уровней были взяты просто колоссальными усилиями. Начиная с 20-го уровня системы, каждый последующий рубеж в уровень давался мне все сложнее и дольше, а как он поднялся до 30-го, то и вовсе словно остановился. По крайней мере, за последние полдня, которые выдались весьма насыщенными на гномов, уровень я не поднял ни разу. Также за это время мой отряд вырос на 4 единицы, по причине того, что я выбирал в свои легионеры только высокоуровневых гномов, а их подъем из небытия смерти дорого обходился мне в валюте в виде манны, а поднимать низкоуровневых марионеток было нецелесообразно. Их бы постоянно убивали, а они в свою очередь тянули бы из меня манну, которая восполнялась довольно-таки долго. А надежда на поднятие уровня с полным восстановлением показателей с каждым новым уровнем все больше меркла. А оставаться без столь ценного ресурса, когда в любую минуту может завязаться очередной бой с бородатыми монстрами, было не с руки. Ведь иногда, чтобы прорваться через заслонный спик, секиры и щитов, мои воины перли на таран, подставляя свои тела под вражеское оружие. Да и к тому же несколько попыток призвать сильного воина под свои знамена оборачивались для меня провалом. Хотя раньше такого не было, словно встав на первую ступень Арканума, я утратил некие привилегии. Например, Каздука, я поднялся второго раза, и затратил я на это 2000 единиц маны, отчего практически на полдня забыл про желание поднять еще кого-то. Зато теперь у меня был гнома ранга, который, как и его три собрата, даже могли чего-то говорить, вот только чего я не знал, так как говорили они, как я понял, на гномьем наречии. Также за это время я уже перевыполнил задание по уничтожению защитников цитадели. Если их нужно было завалить в количестве сотни, то мой счет перевалил уже за 300. Да и была еще одна странность, которая также подтверждала гипотезу Тиин. Если раньше при поднятии основных характеристик их показатели сразу же делали меня сильней, то сейчас я словно этого не ощущал, а вот некую тяжесть и барьер, за который я словно призрачно не мог сейчас переступить, мимолетно испытывал постоянно. Особенно явно это чувствовалось во время боев. Вот и получалось, что за 4 дня я смог призвать только 4 гномов, а также применял и отшлифовывал на практике военную выучку Намилмылоса. Хотя все гномы были оранга, и даже вчетвером могли сдерживать большую кучу врагов, особенно если это происходило в коридорах подземной цитадели. Встав с каменной лавки, которая была искусно высечена прямо в стене, я окинул взглядом свою братью. Да теперь мой отряд выглядел весьма солидно, даже в количестве 6 легионеров. Широкоплечие кряжестые гномы в доспехах и кольчугах, со щитами в половину своего роста, и тяжеленными огромными топорами, а также молотами, смотрелись на фоне высоких статных архов словно крепостная стена, ограждающая башни замка. И что было еще любопытно, так это то, что после их призыва, они словно стали сильнее и проворней, нежели когда перли на меня, чтобы убить. «Идем дальше», — скомандовал я, поворачиваясь лицом в очередной проход из подземного зала. Гномы тут же единым строем выдвинулись вперед и заняли роль авангарда, после них шли Зал и Гаал, а я замыкал процессию, думая, куда же свали кобальт, ведь за эти дни он так и не объявился, и только один раз я словно ощутил, что его слегка покромсали. Мы двигались по длинным коридорам и залам, но защитников цитадели гномов больше нигде не было видно. За десяток проходов и мостов, а также залов, мы больше не встречали сопротивления, и шли, словно на экскурсии. Когда мой отряд, миновав очередной длинный подвесной мост, уперся в огромные ворота, на которых были вырезаны некие сюжеты из жизни гномов, я уже знал, что за этой массивной преградой скрывается босс данжа. Неужели мы всех перебили, пока тут шарахались? Нервно улыбнулся я сам себе. Я понимал, что можно сказать слово «ключ» и, получив награду за убийство защитников цитадели, спокойно вернуться в подземелье Эфранга. Однако придя сюда, я понимал, что за этими дверями может скрываться еще большая награда, чем за первое задание, а также они удвоятся, скорее всего, за полное выполнение обоих поставленных задач по пребыванию в этом месте. Да и к тому же я осознавал, что за убийство босса можно поднять уровень, а то и не один, и если повезет, еще больше прокачать систему. После минуты в своих противоречиях, которые закрадывались в мою голову, я откинул все лишнее и шагнул к воротам, ощущая кожей силу хозяина подгорных залов. «Ну, поехали», — хрустнул я шеей, а мои глаза заблестели синим отливом. «Гномы, отворяйте ворота». Четверка подгорных воинов резво подскочили к массивным воротам и, навалившись, распахнули их вовнутрь зала, после чего они сразу закрылись щитами, выхватывая из креплений свое оружие. Но атаки не последовало. Даже ни одной жалкой стрелы не вылетело из арки прохода в покое босса. Неужели он один, пробормотал я, становясь невидимым. «Вперед!» — уже громко произнес я своим легионерам. Гномы вошли первыми, следом шли архи, и только после них двигался я под покровом невидимости. Стоило нам всем ступить за пределы зала, как мне сразу прилетело голосовое системное уведомление. Выход из системного подземелья на территории Коризарака невозможен. В это же время ворота, которые были раскрыты наполовину, закрылись за нашими спинами, и всюду по залу зажглись факелы, освещая огромный зал с постаментом, на котором располагался трон. На этом самом троне и восседал массивный и куда более крупный гном с жезлом в одной из рук. Облачен босс подземелья был в сверкающую золотым отливом броню, а из-под шлема торчала огромная борода, которая доходила до середины его широкой груди. Как только ворота закрылись, а факелы осветили зал, Коризарак подал признаки жизни, начиная медленно подниматься со своего трона. Я же призвал системное распознание, но оно кроме имени гнома и его принадлежности выдавало вопросительные знаки, а между ними я только и смог разглядеть то, что этот босс была. В момент, когда гном выпрямился в полный рост, он вскинул жезл, и над ним засияли десятки золотых шариков, а я, словно ударенный током, со всей силы отпрыгнул назад к воротам, буквально вжавшись в них спиной. В ту же секунду золотые шарики рассыпались всполохами салютных искр, а на зал с потолка обрушился шквал разномастного оружия. Оно словно снаряды пронеслись до каменных плит, врезаясь в их поверхность. Под раздачу попали все, кроме меня, отчего моя шкала манны резко сорвалась вниз, аж на 20% от того, что некоторое оружие не просто ранило моих марионеток, а буквально уничтожило их. Гном же резво рванул с постамента и, откинув жезл в сторону, схватился за ближайший от него воткнутый в пол двуручный топор. Не сбавляя скорости, босс подземелья уже через секунду был у практически восстановившихся гномов и нанес размашистый удар подхваченным оружием. Надо отдать должное моим подгорным воинам. Они не только поставили под удар в ряд выставленные щиты, но и тут же атаковали в ответ. Первая атака босса подземелья захлебнулась, а он сам получил топорами по сверкающей броне, и в это время в дело включились Зал и Гаал. Словно молния, Гаал устремился в открытую область, которую ему предоставили гномы, раздвинув щиты, после чего на полной скорости он обрушил свое копье прямо в грудь Коризарака, отчего тот отшатнулся на пару шагов назад. В это же время Зал проявил себя за спиной гнома и воткнул ему в шею один из своих кинжалов, стараясь при этом завалить его на колени. Коризарак же, взвыв, словно раненый медведь, вспыхнул ярким золотым свечением, и все оружие, которое было воткнуто в каменные плиты, взмыло вверх на полметра, и словно стрелы устремились к моим марионеткам. Десятки топоров, мечей и секир влетели ужасающей атакой в моих легионеров, сметая их словно ветер карточный домик. Я же, увернувшись от них, припав под пеленой невидимости к полу, вскочил на ноги и рванул в атаку. У Коризарака я оказался в тот самый момент, когда он рывком вытаскивал из тела одного из гномов двуручный топор. Будучи невидимым, я беспрепятственно обогнул его сбоку и точным движением вогнал ему кинжал дракона в шею. Раздался треск от электрошока, а я резко присел, пропуская над головой размашистый удар топором. В моей руке тут же появилась массивная секира, а я, скручиваясь всем телом, обрушил ее в область колена. Коризарак, чуть не падая, завалился в бок, а топор, который, только сейчас впившись в незащищенное латами место, осыпался прахом, но в моих руках уже появилось новое оружие подгорных воинов. Сжимая зубы от тяжести нового оружия в своих ладонях, я закрутил тело на 90 градусов и обрушил огромный по своим размерам молот на врага. От силы удара Коризарак рухнул на каменные плиты, а в моих руках уже был двуручный топор с полуметровым лезвием. Не теряя ни секунды времени, я прыгнул к боссу подземелья и обрушил на него сверху вниз гномую сталь. Лезвие топора встретило броню, но та не смогла выдержать лобового натиска всей поверхностью могучего оружия подгорных воинов, отчего топор словно с чавканьем разрезал кованый нагрудник и впился в плоть Коризарака. Как и в прошлый раз, заимствованный топор начал рассыпаться прахом, а босс уже пытался приподняться на ноги. «Лежи смирно, тварь!» — заорал я, что было мочи, когда в моих руках материализовался огромный молот, который я и обрушил на шлем пытающегося встать врага. От силы удара Коризарака вновь вмяло в каменные плиты, которые пошли трещинами, и в это время к бою подключились мои легионеры. Гномы, словно заправские лесорубы либо горнодобытчики, замахали своими топорами и молотами, а один из них на каком-то из ударов и вовсе обрушил огненную атаку, которая подожгла и вмяла Кризараков каменные плиты своего же собственного зала. Зал и Гаал также не отставали в рвении покрошить врага в шинкованную капусту, отчего их атаки становились еще свирепей и вызывали огромный урон властителю под горой. В какой-то момент Кризараков взвыл словно буря, отчего оружие, что было раскидано по всему залу, вновь взмыло в воздух. «Щиты!» – заорал я. Гномы среагировали мгновенно, даже без моего крика и, вздернув со спин огромные щиты, встали защитным барьером со всех сторон, откуда устремились оружие врага. Атака Кризарака провалилась, хоть все, включая меня, были слегка задеты оружием, после которой пытавшегося встать босса подземелья пригвоздили вновь к полу сразу несколько топоров и одно копье, а Зайл, вновь оказавшийся у головы врага, воткнул кинжал ему в глазницу, а второй в горло, отчего враг вспыхнул тускло-красным свечением. Я знал, что это свечение некий сигнал того, что враг на какое-то время не сможет использовать ни один свой навык. А после красного всполоха тело Кризарака окутало зеленое, что гласило, он был отравлен. Еще целую минуту босс подземелья тщетно пытался встать, или хотя бы отползти, но все было тщетно. Гномы, словно заведенные, не переставая, ни на секунду, обрушивали на него свои топоры и молоты, а Гаал копье. Зайл же, то и дело накладывал яд и блок навыков, отчего по истечении временного отрезка в одну минуту, я услышал системный голос, который под открывающиеся ворота зала ознаменовал нашу победу над врагом и завершение испытания. Кризарак повержен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Выполнены оба условия получения наград. Перевыполнено задание по убийству защитников цитадели. Максимальный результат. Все защитники цитадели Тарак-Рук уничтожены. Максимально допустимый результат подземелья. Это мы всех тут положили, получается, протянул я, смотря на тело Кризарака, которое поплыло дымкой и исчезло с каменных плит, словно страхуя себя от поднятия в образе легионера. Первичное задание. Убийство защитников Тарак-Рук. Вновь послышался голос системы, а также перед глазами появилось системное табло. Награды на выбор. Скипетр Кризарака. Класса и малахитовая руна ранга. Латы подгорного полководца. Класса и топазовая руна ранга. Когда системный голос огласил награды за защитников цитадели, я краем глаза заметил движение у ворот и, резко завернувшись, призвал кинжал. Хозяин, почтенно сжимая полупустой рюкзак, произнес кобальт, полностью входя в ворота. Я закончил поиск ценных предметов. Явился, удивленно произнес я, смотря на свою марионетку, которая словно изменилась. С тобой чуть позже. Отмахнулся я от кобольда, который сменил ко мне. Победа над Кризараком. Награда на выбор. Латные перчатки. Класс С. Единственные в своем роде. Реликвия. Кольчуга стихии. Класс В. Кольцо Тарак-Рук. Класс С. Как и раньше, я, услышав и прочитав информацию на табло, стал размышлять о том, чтобы выбрать. Если по первой награде у меня практически не было сомнений, и мой выбор падал на скипетр, а не на броню, такое решение было связано с тем, что скипетр можно было быстрее продать, в отличие от узконаправленных лат, которые не все смогут носить, то во втором меня сбило с мысли слова «реликвия». Уж больно дорого оно звучало, но с минуту поглазев на системное табло, я также понял, что латные перчатки также относятся к узкому классу покупателей, и возможно вызовет очень много вопросов. А вот кольчуга и кольцо были чуть невзрачней, но вполне себе хорошие приобретения, отчего я, не задумываясь, выбрал их, а также скипетр. Секундой табло исчезло, а у моих ног лежали выбранные предметы, и только я захотел их распознать, как в уши влетел системный голос, а также новое табло. За стопроцентное прохождение подземелья открывается возможность пройти скрытый квестовый данж. Награда за прохождение. Возможность выбора наград из списка самостоятельно по итогам прохождения. Количество наград зависит только от возможности их купить у проходящего данж. Возможные награды. Оружие. Бижутерия. Броня. Руны. Карты подземелий. Алхимические препараты. Осколки вечности. На время прохождения скрытого подземелья время данжей будет остановлено для проходящего квест. Войти в скрытое подземелье. Да нет, я оторвался от созерцания системного уведомления и, присев на корточки, быстро закидал все, что получил в хранилище, после чего вновь уставился на табло. Получалось, вот как добывались карты подземелий. Нужно сперва полностью вычистить системный данж, и только после этого откроется бонусный уровень с более весомыми наградами. Да в придачу эти самые награды можно выбирать самому, а не полагаться на удачу, что выпадет. К тому же мне была непонятна строчка про купить награды. Получалось, что чем лучше ты проходишь квест, тем больше у тебя возможностей купить предметы. Растерев лицо ладонями, я только тяжело выдохнул, понимая, что таких возможностей получить именно то, что нужно мне, у меня много не будет. У меня оставалось всего по одной карте подземелий, и что-то мне подсказывало, что ассортимент в скрытых подземельях у них разный, как и уровень сложности. «Надеюсь, я смогу выйти, если прижмет», — произнес я вслух, и отозвал моих воинов. После того, как они исчезли, я сделал пару шагов в сторону и, взяв принесенный рюкзак кобальдом, переместил, не глядя, его содержимое в хранилище, и только после этого нажал на экран, подтвердив тем самым свое участие в квесте. Глава 9. Квест или чужие правила игры. Часть 1. Я. Толчок переноса, и вот я стою словно в центре бывшего места ночлега то ли охотников, то ли небольшого отряда воинов. На небольшой поляне явно тропического леса я стоял у потухшего костра, рядом с которым были навалены заготовленные дрова и места для ночевки. Но не успел я даже частично осмотреться на местности, как перед глазами всплыло системное табло, дублируя информацию на нем речью. Совершен переход в скрытое подземелье. Правила пребывания и прохождения назначенных квестов. Каждый этап имеет строгие временные рамки пребывания. По истечению назначенного времени для определенной локации, испытуемый переносится обратно в первичное подземелье F-ранга, если только не совершен переход на новую локацию. Испытуемый вправе самолично покинуть локацию в любое время. Слово «ключ» для выхода завершения. Собранные за время квеста золотые монеты не сгорают и подлежат обмену в пространственной лавке, которая будет открыта для испытуемого после возврата в подземелье F-ранга. Переход на новую локацию возможен сразу же после нахождения портала переноса. Золотые монеты зарабатываются за убийство обитателей локации только выбранным оружием из списка системы. Любое оружие испытуемого и боевые навыки в зачет выполнения квеста идти не будут, как и при убийстве, призванными существами. В сгенерированном квесте 5 локационных зон. Каждая зона открывает более высокий уровень межпространственной лавки. Каждая новая локация дает возможность выбрать дополнительное оружие к первично выбранному основному оружию из вторичного списка главного оружия. Непотраченное время пребывания в локации может быть перенесено на новую зону прохождения квеста, либо конвертировано в золотые монеты. Испытуемому, первично пребывающему в скрытом подземном квесте, дается на выбор одно из трех благословений подземелья, которое будет действовать на первых трех локациях. Использование в подземелье призванных существ в зависимости от их уровня силы будет понижать выпадение золотых монет, а также увеличивать силу существ локации в 2 раза от основного показателя силы за каждого призванного существа. Обратный отсчет времени запустится после выбора испытуемым первичного оружия, а также благословения подземелья. Я, прослушав сообщение системы и подкрепив его прочтением текста на табло, только присвистнул. Получалась очень интересная картина. В этом месте, если ты хочешь заработать золотые монеты, ты должен убивать монстров только выданным системой оружием. Любые другие средства тут не котировались. К тому же призванные существа не только не могли принести золотые монеты, но и понижали их выпадаемое количество, а также усиливали монстров в зависимости от своего уровня, что делало выполнение квеста в разы сложнее и менее эффективным. До кучи тут присутствовал строгий регламент по времени пребывания в локации. Не успел перейти на новый уровень, и тебя выкидывает из скрытого подземелья. Да и как я понял, у каждой локации свой ассортимент товаров за золотые монеты. Чем выше уровень локации, тем интереснее товар в лавке. Пока я думал над условиями и правилами, табло само изменилось, и на нем предстал выбор оружия для прохождения квеста. Откинув свои размышления на задний план, я вновь переключился на табло, где в ряд расположилось описание оружия, которое можно было выбрать для прохождения уровней подземелья. Меч огненного феникса. Характеристики предмета. Уровень С реликвия. Режущий урон, наивысший. Колющий урон, высокий. Игнорирует 40% защиты врага. С вероятностью 80% накладывает эффект воспламенения. Дает прирост показателя силы на 30% от общего показателя. Режущие удары увеличиваются в скорости на 20% от основного показателя скорости. Эффект воспламенения поджигает врага на 5 секунд. За каждую секунду горения враг теряет дополнительно 15% от своего уровня здоровья. Кинжал порождения глубин. Характеристики предмета. Уровень С-реликвия. Режущий урон, наивысший. Колющий урон, наивысший. Каждый удар отнимает у врага по 3% ловкости. С вероятностью 75% накладывает эффект водной ловушки. Дает прирост показателя ловкости 30% от общего показателя. Колющие удары увеличиваются в скорости на 20% от основного показателя скорости. Эффект водной ловушки заключает врага в водный кокон от 1 и краткое до 5 секунд. За каждую секунду враг теряет дополнительно 15% от своего уровня здоровья. Лук могильного натиска. Характеристики предмета. Уровень С-реликвия. Режущий урон лезвий, наивысший. Колющий урон стрел, наивысший. Каждый удар лезвия отнимает у врага по 3% от показателя жизни. Каждая восполненная стрела забирает у владельца 2 единицы маны. С вероятностью 75% накладывает эффект могильный тлен. Дает прирост показателя ловкости стрельбы 30% от общего показателя. Каждая стрела, попавшая в цель, замедляет врага на 10% от его максимального показателя скорости. Эффект могильного тлена накладывает тлен тела от 1 и краткое до 5 секунд. За каждую секунду враг теряет дополнительно 15% от своего уровня здоровья, а также несут физический урон от тления. Следом по списку расположилось копье, следом шел молот, потом скипетр, и замыкал список топор. Все эти оружия были С-ранга и реликвиями. Каждый из них был с очень хорошими характеристиками и дополнительными способностями. Словно система выкатила компенсацию за то, что нельзя было пользоваться своим оружием, и демонстрировала необычайно заманчивый ассортимент оружия, который, возможно, можно было купить по окончанию квеста. Смотря на предлагаемый список вещей, я понимал, что кинжал подходил мне больше всего из перечня товаров системы. Но вспомнив условия испытания и его основную суть, я выбрал лук. Мой выбор был не случайным. 5 локаций с ограниченным временем пребывания в каждой области. Тут нужно было не только убить как можно больше монстров за отведенное время, но и найти портал переноса на новую местность. Любое оружие ближнего действия, будь то меч или кинжал, или да даже копье, предполагали за собой сближение с врагом и прямое столкновение. Лук же давал мне возможность атаковать на дальних дистанциях и по возможности не вступать в прямой конфликт с монстрами, а также атаковать сразу несколько мишеней, что в разы повышало скорость сбора золотых монет. Стоило мне нажать на лук, как табло исчезло, а в руках появился длинный массивный витой лук, который с виду напоминал раскинутые в сторону костяные руки, на концах которых расположились серповидные лезвия на наружной стороне, а посередине, куда должна была накладываться стрела, было резное подобие шеи и черепа. К ногам же упал колчан, укомплектованный стрелами. Наклонившись к земле, я поднял стрелы и привычным движением залез между ремнем и колчаном, после чего затянул крепление и, слегка подвигав телом, понял, что движения не стеснены, и все одето как влитое. Пока я был занят креплением колчана, табло вновь изменилось, и на нем уже мне на выбор давалось 3 благословения. Благословение мощи. Все основные характеристики будут подняты на 5% в момент первой атаки по противнику. Благословение алчности. Добытое золото увеличивается на 5%. Благословение коварства. Первая атака по врагу ослабляет его и отнимает здоровье на 5%. Прочитав все 3 благословения подземелья, я прикусил губу и хотел было выбрать сразу благословение алчности, но вовремя отдернул руку от системного экрана. Ну, очень интересная картина вырисовывается. Поджал я губы, еще раз прочитав информацию на экране. Быстро осмыслив суть предлагаемого бонуса системной, я осознал, что 5% к золоту это хорошо, но не так сильно существенно, как может показаться на первый взгляд, особенно с той тактикой прохождения уровней, которую я выбрал для себя. Слегка подумав над выбором между коварством и мощью, я все же выбрал коварство, после чего подтвердил свой выбор, нажав на нужное место на системном табло. Характеристики – это, конечно, хорошо, но ослабление врага, по моему мнению, куда весомее. Первый уровень запущен. Время пошло, огласил системный голос о начале испытания, а у меня на уровне чуть выше левого глаза появился таймер, который начал обратный отсчет. Я посильнее сжал выданное мне оружие и посмотрел на таймер, который показывал мне, что на первом этапе отводились ровно сутки. Как только я сделал шаг за пределы временного лагеря, мир наполнился звуками и красками, а в лицо влетел теплый тропический ветер. Не зная, в каком направлении двигаться, я призвал видение, и, окинув взглядом местность, уловил чуть заметную тропинку, которая вела в джунгли. «Ну-с, приступим», — сказал я сам себе, и пошел в тропический лес. Стоило мне только оказаться в дремучих зарослях, как я практически сразу почувствовал впереди что-то живое. В ту же секунду я вновь вошел уже в привычное для меня состояние лучника, в котором пребывал все время на тренировках в лагере, и отточенным движением наложил стрелу на тетиву. За несколько быстрых бесшумных шагов я очутился у огромного дерева, который снизу порос густыми зарослями, после чего, высунувшись из-за его ствола, увидел огромную костяную обезьяну. Глаза тут же хотели призвать распознавание, но не тут-то было. Табло информации не явилось. «Очень интересно», — протянул я чуть слышно, натягивая тетиву. Лук, который носил титул реликвии, натягивался с большим усилием, отчего я даже подумал, что не имея я должной силы, то, выбрав это оружие, я бы не смог им воспользоваться.